Герин проницательно посмотрел на нее. «Оставь женские штучки, Сима. Скажи сразу, что плохо?» «Ничего не плохо, но я не поеду с тобой. И вообще, зачем я вам?» «Как ты можешь так шутить?» «Я отнюдь не шучу. Неужели ты... Вы этого не видите? У вас в жизни было уже все. Вы захвачены наукой. Что вам еще надо?» Герин замер в недоумении, как остановленная на скаку лошадь. Потом тряхнул головой, будто сбрасывая что-то. «Надо еще много. И прежде всего тебя». Последнее слово прозвучало резко, как удар, и Сима физически почувствовала его силу. «Ты ошибаешься, думая, что я тот самый Ваня Гирин, который носился на грибной лодке по Неве, и не тот, кто добросовестно практиковал в северной больнице или был главным хирургом и командовал госпиталем, даже не тот, кто приехал в Москву почти 2 года назад. Всех нас меняют, лепят по-иному, оставляя лишь основу, время и опыт, да еще собственное старание, падение или совершенствование. И новому Ивану Гирину нужна позарез Серафима Юрьевна Металлина, такая, как она есть сейчас, сию минуту. Но у тебя превыше всего наука. Тот, для кого превыше всего наука, одержимый фанатик. А я никогда не был и не буду таким. Но не буду уверять, что в тебе вся жизнь. Нет, как бы я ни любил тебя, мне надо, кроме тебя, еще много. Так же, как и тебе, помимо меня. Иначе что ж? Мир как комната, и все, что в этой комнате вырастет, словно в кошмаре, до чудовищно преувеличенных размеров, да? — Да, — тихо сказала Сима, снова приближая к лицу Гирина свои погибельные глаза. И на этот раз вся власть над прошлым, настоящим и будущим перешла к Симе. И никогда еще Гирин не испытывал такой светлой радости и столь полного соответствия чувств. Наконец Сима высвободилась, вскочила и велела Гирину любоваться слоном. Когда он повернулся, Сима уже переоделась, стояла у приоткрытого окна и, смотрясь в него как в зеркало, оглаживала на себе высохшее платье. «А как же утюг?» — воскликнул Гирин. «Не надо. Мне пора. Я обещала сегодня позаниматься с девочками. А вечером попозже. Мне хочется побыть одной». «И не надо смотреть так изучающе, Иван, хороший мой», — прошептала, покраснев Сима. «Ничего нет за этим. Просто побыть одной». Сима, поднявшись на носки и вытянув шею, крепко поцеловала Гирина.